Глава 5. Виолетта. Я, Андрей, Азриль, Эльнара, Лиза, Иль, Ильдар и еще мой финик. Вот и все, что осталось от того отряда, который вошел в подземелье. Учитывая то, что впереди нас ждало еще 3 босса, не удивлюсь, если до финиша повезет дойти только одному из нас. Хотя, с другой стороны, далеко не факт, что кому-то это вообще удастся. Неудивительно, что в воздухе во время нашего привала как будто висело слово «обреченность». Никому не хотелось ни говорить, ни есть, ни пить. Эльнара, и та впервые в жизни отказалась от мороженого, заявив, что кусок в горло не лезет. Я ее в этом хорошо понимала, да и не только я. Даже финик, вместо того, чтобы воспользоваться редким спокойствием и потащить меня играть, просто улегся на небольшом пне и смотрел вдаль, лишь изредка помахивая хвостиком из стороны в сторону. Когда туман наконец развеялся и мы смогли отыскать Азриль, первым делом Демонесса рассказала нам о том, что увидела. Быстрее всех в ситуации разобрался Ильдар, после чего объяснил остальным суть случившегося. Если его предположение правильно, а все указывало именно на это, то наш клоун обездвижил Саяну, после чего занял ее место, чтобы подобраться и убить вначале Джана, а затем и всех нас. Однако Джан смог все понять и атаковать босса в нужный момент. К сожалению, этот удар стал для него последним. Трудно определить, умерла Саяна до Джана или уже после него. Да и неважно это в принципе. Главное другое. Мы победили первого босса на этаже. Однако цена этой победы... Вот же ж дьявол. На удивление, в этот раз у меня слез не было. Лиза и Иль тоже смогли сдержать свои чувства, и лишь Эльнара слегка всплакнула, однако недолго. Почему так? Можно подумать, что Джан и Саяна были мне и другим не так важны, как Ли или Синар, однако это неправда. Думаю, все мы просто до ужаса устали. Устали снимать лут с близких и разумных, видеть, как они навсегда уходят, отпускать их снова и снова, а еще устали плакать. Узнав о смертях Джана и Саяны, я вдруг со всей ясностью осознала, что слез нет. Они как будто закончились. Казалось, что за последнее время я уже выплакала все, что можно, и больше ничего не осталось. Лишь чувство ужасного опустошения. Хотя Джан и не был особо разговорчив, а Саяну я знала не так уж долго, я всегда чувствовала себя рядом с ними по-настоящему комфортно. Трудно объяснить, но вечно невозмутимое лицо Джана — как будто создавала вокруг него атмосферу уюта, спокойствия и безопасности. Теперь же у нас не осталось даже этого. Конечно, все мы помнили о нашей главной цели — угрозе фей, других рас, а также ответственности, что на нас лежало. Вроде как от нашего клана зависела судьба целого мира. Вот только я вдруг поймала себя на мысли о том, что не знала, правильно ли мы поступили, отправившись в это гиблое место. Действительно ли это того стоило? Почему дорогие мне товарищи должны умирать ради кого-то другого? Какое мне до них дело? Может, нужно было уговорить Андрея и остальных бежать? Да, показатели некоторых в таком случае обнулились бы, но ведь их можно поднять еще раз. Главное, что мы остались бы живы. И хотя я понимала, что все эти мысли — одна большая глупость, и никто из нас, в том числе и я, не согласился бы на такое, они продолжали возвращаться ко мне снова и снова. Остаток дня мы провели в абсолютной тишине на той поляне, где произошел бой Джана с клоуном. Ильдар вначале пытался нас как-то расшевелить, однако в итоге понял, насколько это бесполезно, и сдался. Вместо этого он достал гитару и начал играть грустную, однако по-настоящему душевную музыку. Хотя его голос значительно уступал Лёхиному, да и в аккорды Ильдар далеко не всегда попадал, частично ему опять удалось нам помочь. Не знаю, как остальным, но мне определенно стало полегче. Эльнаре, учитывая, что она, наконец, решила попросить сладкого, видимо, тоже. В итоге у меня даже появилось желание сыграть самой, и я поинтересовалась у Ильдара, не завалялось ли в его хранилище случайно какой-нибудь скрипке. Своей я, понятное дело, увеличивать наш багаж не стала, но удивление ответ оказался утвердительным. Не понимаю, как это возможно, но складывалось впечатление, что у Ильдара и слон найдется, если только попросить. Может, у него на самом деле не аналог хранилища, а доступ к аукциону, магазину или чему-то подобному? Но или же у парня было установлено в хранилище расширение, благодаря которому он запасся вещами на все случаи жизни. Как бы там ни было, после пары сыгранных мелодий я почувствовала себя намного лучше. Через музыку я дала печали, волнению и страху выйти наружу, оставив после себя лишь принятие. И почему раньше не вспомнила об этой отдушине? Все-таки я до безумия сильно любила музыку. Наверное, если бы не встретила Андрея, моя судьба в этом мире могла бы сложиться совсем по-другому, и я бы сейчас выступала в «Бастионе» вместе с Лехой. Интересно, как он там? Надеюсь, хоть у него все хорошо. В то же время нельзя сказать, что я о чем-то сожалела. Андрей и другие сделали мою жизнь здесь действительно незабываемой. Просто хотелось бы, чтобы она продлилась чуть подольше. У нас всех. Не отвлекаю? Сидя на одном из пней и глядя вдаль, я так глубоко погрузилась в свои мысли, что голос Лизы услышала далеко не сразу. «Можно присесть?» «Пожалуйста», — указала я ей на пень по соседству. «Последняя мелодия очень красивая была. Это классика?» — поинтересовалась Лиза без особого энтузиазма. «Нет, конечно», — выдавила я из себя улыбку. «Кавер на песню из одного короткого, но интересного аниме». «Вот как», — протянула Лиза в ответ. «И что за аниме?» «Апельсин», — пожала я плечами. «Странное название, не правда ли? Однако оно было не особо популярным, так что вряд ли ты о нем слышала». «Угу, я вообще аниме так-то не особо любила», — согласилась блондинка. «А о чем было в том аниме?» «О чем?» — удивилась я такому вопросу. Что-то Лиза вдруг стала слишком разговорчива. Она как будто хотела поговорить на определенную тему, но почему-то не решалась. Но в нем рассказывалось о том, как... Задумавшись, я невольно улыбнулась. В той истории парень погиб, попав в автокатастрофу. Девушка, которая любила его, так и не смогла с этим смириться. Через много лет она нашла способ отправить письмо прошлой себе, чтобы спасти любимого и не дать ему погибнуть. Звучит, конечно, слегка глупо, но история сама по себе довольно трогательная. Очень зацепила меня в свое время. И? Она спасла его? Кажется, Лиза действительно заинтересовалась. «Спасла», — кивнула я головой. Получилась трагическая история со счастливым концом. Неосознанно я повернулась в сторону нашего лагеря и продолжила дрожащим голосом. «Не будь это все выдумкой, я тоже послала бы себе письмо в прошлое, рассказала бы о том, как защитить остальных, как их спасти. Однако такое, возможно, лишь в сказках, не правда ли?» Не дожидаясь ответа Лизы, я вновь схватилась за скрипку. Мелодия полилась сама собой. Можно было подумать, что ко мне вдруг пришло вдохновение, но на самом деле это был хитрый ход, чтобы взять паузу и сглотнуть ком в горле. По-другому продолжить разговор с Лизой я бы просто не смогла. «Так что?» Повернулась я к блондинке, отложив скрипку в сторону. «Ты ведь хочешь о чем-то поговорить, я права?» «Хочу, просто не знаю, как начать», — протянула Лиза не очень уверенно. «Ладно», — глубоко вдохнула она, как будто для храбрости. «Мне вдруг стало интересно, а почему ты не рассказала остальным о нас с Иль? Ты ведь узнала все от Джана, правильно?» «При чем тут Джан?» — переспросила я у блондинки. «Да из чего бы я стала рассказывать? Мне правда жаль, что я тогда подсмотрела за вами в палатке. Хоть большей частью в этом и виновата Иль, все же я... палатке?» Теперь уже Лиза уставилась на меня, не моргая. «Ты о недавнем случае, что ли?» «Да я об этом уже 100 раз забыть успела». Небрежно махнула Лиза рукой, однако после этого опять немного поникла. «Вообще-то я хотела спросить, почему ты, узнав правду, не рассказала нашим о том, что мы с Иль действительно... влияли на некоторых членов клана с помощью запахов». «Вот ты о чем», — чуть ли не прошептала я, не скрывая при этом своего удивления. Такого вопроса я уж точно не ожидала. «Даже не знаю, что тебе ответить. Сейчас так просто и не скажешь», — произнесла я чистую правду. «Одно точно. Это было не из-за теплых чувств к вам с Иль. Наверное, я банально решила, что без тебя... нам данж не пройти, вот и поставила интересы отряда выше своих эмоций. Слишком сильно хотела защитить остальных». «Ясно», — кивнула Лиза абсолютно безэмоционально. «В принципе, я что-то такое и предполагала, но, как видишь, мое присутствие здесь не особо помогло. Жалеешь теперь, наверное?» «Я о многом сожалею», — пожала я плечами. «И на фоне всего этого многого Ваши с Иль проделки выглядят детскими забавами, так что нет, я давно уже не упиваюсь прошлыми обидами». «Вот как?» Улыбнулась мне Лиза. «Это радует, однако раз уж я решилась попросить прощения, пасовать не стану». Лицо девушки стало каким-то слишком серьезным. «Прости меня за все, что я сделала. Думая об этом сейчас, даже не понимаю, что на меня нашло. Хотя мне Андрей был симпатичен, я отлично знала, что ему, кроме тебя, никто не нужен. Но все равно я вела себя как капризная девчонка. Считала, что если я хочу, то это обязательно должно быть моим. Теперь же я понимаю, что Андрей мне на самом деле не особо и нравился. Я как будто помешалась, честное слово». Все это Лиза выпалила на одном дыхании, при этом глядя вдаль. Я же тем временем таращилась на нее широко открытыми глазами. «Ого!» — протянула я в искреннем удивлении, беря финика на руки. «Не ожидала, что ты когда-нибудь такое скажешь». «По правде говоря, я тоже», — тут же отозвалась Лиза. «Извиняться не в моих правилах, однако, пожалуй, мне просто хочется уйти с чистой совестью. Вот и все. Когда понимаешь, что можешь умереть в любой момент, начинаешь частично пересматривать свои взгляды на жизнь. То, что когда-то казалось до невозможности важным, вдруг перестает иметь всякую цену, а какие-то мелочи становятся чуть ли не центром мира». На лице Лизы появилась грустная усмешка, после чего она повернулась ко мне. «Так что скажешь в итоге?» «Я прощаю», — ответила я еще до того, как успела подумать. «Что было, то было. К тому же ты права. Все наши прошлые конфликты теперь выглядят такими незначительными, что даже смешно. Они как будто сотни лет назад происходили». Я тяжело вздохнула и продолжила, глядя Лизе в глаза. «Давай лучше думать о будущем, а не о прошлом. Идет? О том, как достигнем финиша и, наконец, выберемся отсюда. Разве не очевидно, что шансов выбраться отсюда у меня нет?» Не дала Лиза мне закончить. При этом никакой злости, раздражения или грусти в ее голосе не слышалось. Она говорила это как нечто само собой разумеющееся. «Возможно, это удастся тебе, Андрею и Ильдару, однако остальным, скорее всего, нет. Не подумай, я не давлю на жалость, просто озвучиваю факты. Пожалуй, я даже готова к смерти. Как-никак, в фильмах говорилось, что это не больно. Один миг, и все закончилось. К тому же, мы ведь все равно переродимся в этом мире через пару тысячелетий». Пожалуй, за плечами. «Тогда уже попробую поумнее прожить свою новую жизнь». «Зря ты так», — взяла я Лизу за руку. «Надежда еще есть. Мы вполне можем справиться и выбраться отсюда все вместе. Придется постараться, однако...» «Ты сама-то в это веришь?» — обратилась ко мне Лиза, уже вставая. «Ладно, забудь. Может, ты права, и со следующими боссами нам действительно повезет больше, чем с прошлым клоуном. В любом случае, я рада, что мы поговорили, и мне действительно стало легче. Спасибо». Напоследок Лиза все-таки выдавила из себя натянутую улыбку, после чего махнула мне рукой на прощание и направилась в их с Иль палатку. Тем не менее, я отлично понимала, что Лиза как была при своем мнении, так и осталась. Она больше не верила в то, что сможет покинуть это гиблое место живой. Совру, если скажу, что не могла ее понять. Ко всему прочему, она ведь еще и всех своих самых близких людей лишилась. У меня, по крайней мере, все еще оставался Андрей. Какой бы паршивой ни была ситуация, именно из-за него я не собиралась сдаваться раньше времени. Я надеялась, что хотя бы он сможет дойти до финиша и вернуться в Бастион с ответами на те вопросы, ради которых мы сюда и пришли. Почему Вальдемар так сильно хотел отправить нас в подземелье, что заставил дать клятву? Почему прошлая Виолетта продолжала твердить о том, что легендарный данж — единственный шанс нас спасти? Почему мы с Андреем и остальными встречаемся в каждом своем перерождении? Почему местным стирают память? И главное, кому это все нужно? Кто создал виртуальный мир, поместил нас сюда и заставил перерождаться снова и снова? Зачем? Даже не знаю, сумеем ли мы найти ответ на эти вопросы, или они так и останутся неразгаданной тайной. Спала я той ночью очень беспокойно, впрочем, как и все остальные. К тому же пришлось еще и подежурить на пару с Андреем, сменив Азриля и Ильдара. Как-никак, Джана теперь с нами не было, да и другим девушкам отдых был куда нужнее, чем мне. По правде говоря, я была этому даже рада, так как, по крайней мере, кошмары не мучили. Несмотря на мои попытки разговорить Андрея, Практически все дежурство мы провели в полной тишине, глядя вдали, пребывая каждый в своих мыслях. Тем не менее, я все равно не могла побороть искушение прижаться к нему сильнее, обняв торс руками. Как-никак, лишь присутствие Андрея все еще держало меня на плаву. Но если с ним что-нибудь случится, даже не знаю, смогу ли без него дойти до конца. Вернее, захочу ли. Боюсь, без Андрея стану таким же призраком, каким Лиза была пару недель назад. И более того, вовсе не временно. Наутро настроение отряда не сильно изменилось. Пусть за завтраком мы и обменялись парочкой фраз, большую часть времени каждый думал о своем. Даже Иль и та выглядела подавленной и удрученной. В такой ситуации нам, конечно, не помешал бы еще один двухнедельный отдых. Однако времени на такую роскошь у отряда, понятное дело, не оставалось. Нужно было идти дальше, и все это хорошо понимали. Перекусив, мы молча стали собираться в дорогу, так как смысла задерживаться у нас не было. Лишь когда лагерь был окончательно убран, Андрей заострил всеобщее внимание на походном порядке. По его плану, Эльнара, Лиза и Иль должны были идти в середине колонны. При этом Иль придется с помощью энтов следить сразу за правой и левой сторонами. Андрей с Эльдаром будут идти впереди, чтобы успеть отразить нападение в случае чего. Ну а Азриль, я и Финик в конце колонны, прикрывая тыл за счет моих дальних атак. Большую часть багажа пришлось выбросить, так как теперь столько вещей нам банально не требовалось. Транспортировку же их остатков Андрей вполне мог осилить самостоятельно. Но, по правде говоря, я уже даже не знала, стоило ли нам и дальше носить с собой так много еды для Эльнары, Азриль и Иль. Ведь, во-первых, здесь был Ильдар, который отлично справлялся с ролью поставщика продуктов. А во-вторых, если смотреть по динамике, то, скорее всего, наше путешествие по пятому уровню надолго не затянется. Уже очень скоро станет понятно, удастся кому-нибудь добраться до конца данжа или же нет. Как бы там ни было, идти по лесу нам опять-таки пришлось недолго. Буквально через 10 часов пути мы вышли на небольшую поляну, которая довольно сильно контрастировала с мрачной и угрюмой атмосферой в самом лесу. Как-никак, в нем стояла полнейшая тишина, которая, должна признать, очень сильно давила всем на нервы. Там не то что зверьки не копошились, даже ветер не колыхал листву. Да и солнце через неестественно густые кроны деревьев почти не пробивалось, создавая впечатление, что лес как будто в наш гроб превратился. Тут же, на поляне, и солнце светило, и птички пели, и ветерок дул. В общем, настоящая красота. У меня аж от сердца отлегло. Однако не успела я еще толком нарадоваться, как поняла, в чем тут дело. Впереди мы довольно быстро обнаружили ту же невидимую вязкую стену, что и раньше. Скорее всего, как и в прошлом случае, она служила межуровневым порталом и вела к логову второго хозяина этого этажа. Недолго думая, мы решили заночевать на поляне. На дворе уже стоял вечер. И отправиться в путь завтра утром. Эльдар, правда, поинтересовался, не хотим ли мы задержаться в лесу клоуна, чтобы окончательно прийти в норму. Но, как по команде, все покачали головами из стороны в сторону. Во-первых, нам всем хотелось покинуть это место как можно скорее. А во-вторых, все здесь понимали, что нам понадобится не дни и, возможно, даже не месяцы, чтобы прийти в норму. Да и к тому же, хотя система и сообщила, что боссы не станут атаковать нас все вместе, о том, что они не могут свободно передвигаться и, соответственно, нападать на нас на территории, подконтрольной кому-то другому, ни слова сказано не было. Соответственно, почувствовать себя в безопасности и немного расслабиться мы в любом случае не сможем. Ну и не стану врать, всем без исключения хотелось распрощаться с этим данжем как можно скорее. Как только все проснулись и перекусили, мы по очереди прошли через стену портал. Я и Азриль прошли последними, из-за чего чуть не налетели на Иль, которая вдруг застыла как вкопанная. Причину тому я поняла почти сразу. Да уж, такого нам в этом мире точно видеть не приходилось. Ослепительно яркое солнце, казалось, готово было поджарить нас в любую секунду. Ужасающая жара, из-за которой у наших фамильяров тотчас побежал пот по лицам, и горы песка, распростершиеся аж до горизонта. Из Антарктиды прямиком в пустыню. А у этого данжа есть чувство юмора. Не видя иного выбора, мы продолжили путь, страдая от жары и при этом даже толком не понимая, куда именно шли, Ведь, само собой, выдавать нам карту местности система отказывалась. В итоге, всего пару десятков минут ходьбы, и я уже чуть ли не умирала. И ладно я, как Андрей держался в своих огромных доспехах, вот это вопрос. Обидно, что в этом мире артефакты тепла есть, а вот артефакты кондиционера в магазине не наблюдались. Даже у Ильдара и того не нашлось ничего, что смогло бы помочь нам в борьбе с палящим солнцем. В общем, мы действительно попали в, мягко говоря, затруднительную ситуацию. Такими темпами боссу на нас и нападать не придется, ведь при таком солнцепёке пить хотелось в 3-4 раза сильнее. Очень скоро истощатся не только наши запасы питьевой воды, но и запасы Ильдара, после чего Азриль, Эльнара и Иль станут недееспособны или же вообще умрут от жажды. Не помню, как долго мы шли по бесконечному песку, то поднимаясь на песчаные дюны, то опять с них спускаясь, так как желания следить за временем абсолютно не было, а все силы уходили на то, чтобы не сойти с ума от жары. Я даже не понимала, что больше всего на меня давило — палящее солнце или вечно одинаковый пейзаж. Когда вокруг нет ничего, кроме песка, невольно начинаешь задумываться о том, не блуждали ли мы по кругу и закончится ли эта пустыня вообще когда-нибудь. Ко всему прочему, я вдруг вспомнила о том, что в данже каждый уровень может быть размером с материк, после чего мне стало совсем плохо. Вот только не успела я подумать о том, что хуже уже просто некуда, как в пустыне начал подниматься легкий ветер, и я тотчас поняла, что нет, есть куда, и еще как. Передать те незабываемые ощущения, когда огромная туча песка атаковала глаза, рот, нос, уши и вообще любой открытый участок кожи, не выйдет при всем желании. В очередной раз, засовывая финика в рюкзак и спасая лицо с помощью летных очков, а также выданных всем Ильдаром платков из довольно плотной ткани, я вдруг поймала себя на мысли о том, что теперь, наоборот, завидовала доспехам Андрея. И, будь такая возможность, с радостью согласилась бы поменять свое довольно открытое облачение на полностью закрытое. Ильдар, кстати, попросил всех вначале слегка промочить платки и уже после этого закрывать ими свои рты и носы, мол, это поможет нам легче дышать. Очень скоро мы осознали, что ветер утихать не собирался. Наоборот, с каждой секундой он становился все сильнее и сильнее, постепенно переходя в песчаную бурю. Только этого нам и не хватало. Буквально пара минут, и я уже почти ничего не видела. Врезающийся в нас на огромной скорости песок частично проникал и под очки с тканевой маской, отчего впечатления становились еще более острыми. Жестами Андрей приказал нам уйти как можно дальше от любых дюн. Спорить никто не стал, так как все отчетливо видели, с какой скоростью ветер их двигал. Такими темпами мы рисковали оказаться погребенными под этим тоннами песка. Хорошо бы найти укрытие или хотя бы возвышенность, но, к сожалению, за все время пути мы не заметили и намека на нечто подобное. И тут, когда я в очередной раз выплюнула песок изо рта, в моей голове мелькнула одна догадка, после чего я невольно столкнулась с обеспокоенными глазами Андрея. Встревоженное выражение лица моего мужа только подтвердило мои опасения. Вряд ли буря началась здесь просто по неудачному для нас стечению обстоятельств. Наверняка это работа очередного босса. Похоже, он уже сделал свой ход, а значит, ожидать настоящей атаки можно с минуты на минуту. Придя к таким же выводам, Андрей приказал всем прекратить движение. Что? Ввиду усиливающейся с каждой секундой бури и так было невозможно, и принять боевое построение. Хотя как приказал, объяснил с третьего раза через крик и довольно резкую жестикуляцию. Здесь, конечно, уместнее было бы передать послание через ментальную магию Эльнары, однако в данной ситуации это было слишком опасно. Даже секундная потеря контроля над телом, когда разумный босс явно объявил на отряд охоту, могла стать фатальной для любого из нас. Находясь в полной боевой готовности, с обостренной наблюдательностью и всеми своими чувствами, я, казалось, была готова к любому удару в любой момент. После всего, что произошло, я думала, что меня в этом мире уже ничем не удивить и не испугать. Однако я ошиблась и в очередной раз поспешила с выводами. Когда наш босс наконец вышел на сцену, я чуть не выронила световой меч из рук. К такому я точно не была готова. Ожидала, что против нас выступит очередной безумец с мега-крутой способностью, Однако вместо этого из тумана вышла Ли. Не обращая никакого внимания на бурю вокруг, она смотрела на нас своими проникновенными глазами. Я же вдруг поняла, что забыла, как нужно дышать, и чуть ли не насильно заставила себя сделать очередной вдох. Вслед за Ли из песчаной бури вышли и другие. Синар, Лаэль, Егор, Алена, Джан и даже драконики. Все те, кого мы уже оставили в прошлом. Более того, за ними виднелись еще какие-то фигуры типа человеческих. Однако из-за сильной бури мне так и не удалось определить, кем именно они были. В то же время наши товарищи смотрели на нас, не моргая, как будто обвиняя в том, что мы выжили, а они нет. При этом я четко осознавала, что это не иллюзия и не внушение. Их бы я смогла определить без проблем. Перед нами действительно были фигуры из крови и плоти. С трудом подавив головокружение и желание сбежать отсюда как можно дальше, чтобы привести себя в чувство, я сжала оружие почти до боли. Несмотря на то, что разум продолжал твердить о том, что перед нами враги и что босс просто играет с нашими чувствами, эмоции били по мне настолько сильно, что я очень быстро поняла банальный факт. Как бы ни старалась, я не смогу первой атаковать Ли и других. Вдруг в этом данже можно вернуть погибших к жизни? А вдруг перед нами вовсе не подручные боссы, а настоящие товарищи? Вдруг все реально? Эти мысли сменяли друг друга в моей голове с бешеной скоростью, пока я и все остальные пытались понять, что теперь делать. Но, к счастью, выбор был сделан за нас. Вдруг лже-Синар активировал свою броню и кинулся прямо на меня. Лже-Ли и другие также бросились в атаку. Каким-то чудом, несмотря на шок, нам все-таки удалось отразить первую волну, вот только буря никуда не исчезла, из-за чего наши возможности серьезно ограничивались. Сражаться в таких условиях было до ужаса проблематично, а нашим врагам, казалось, на весь этот песок было абсолютно плевать. В итоге, из-за урезанного обзора я даже не заметила, когда лже-Синара в бою со мной сменил лже-Джан. Ко всему прочему, нынешние условия боя были для меня самыми тяжелыми. Из-за ветра я не могла использовать лук, что существенно урезало мои возможности. Лже-Джан не уступал оригиналу в скорости. Да и к тому же арсенал атак у него был тот же самый. С одной стороны, это хорошо, ведь я примерно представляла, чего от него ожидать, однако с другой. Противник мне действительно достался не из слабых, особенно учитывая, что мои навыки владения Сюко слегка уступали его навыкам Сина и бойца ближнего боя. В принципе, я держалась только за счет ментальной магии и постоянной паузы во внутреннем мире, иначе в этой буре я уже давно потерялась бы и проиграла. С другой стороны, в какой-то степени первое и так произошло, ведь в один момент я вдруг осознала, что кроме меня и Джана вокруг больше никого не осталось. Вначале я попробовала взять лже-Джана под контроль с помощью ментальной магии, однако защита его разума оказалась слишком сильна. Выругавшись в мыслях, я продолжила отбивать удары азиата один за другим. Однако то ли Джан вдруг стал быстрее меня, то ли чувства не давали мне сражаться на полную. Его спокойное и сосредоточенное лицо просто не могло не натолкнуть меня на мысль о том, что он настоящий и просто находится под контролем босса. В итоге мне пришлось перебарывать себя ради каждого удара, и мое здоровье понижалось в разы быстрее, чем азиата. Тогда-то я и поняла, что закончить этот бой нужно максимально быстро и несмотря на цену. В противном случае предсказать его исход будет очень трудно. Единственным правильным вариантом было использовать внутренний дисбаланс, тем самым обездвижив миньона на пару секунд. Однако из-за его сильной ментальной защиты я не могла сделать это через внутренний мир, как в прошлый раз. Другими словами, у меня был всего один удар, и я должна была быть уверена в том, что лже-Джан его не парирует. Тут-то проблемы и начинались. Хоть я довольно быстро сообразила, что можно отвлечь азиата с помощью множества иллюзий, а затем атаковать из-под тишка, поддерживать иллюзии во время такой бури было задачей совсем не из легких. В итоге полминуты я потратила на то, чтобы слегка передвинуть наше поле боя к одной из самых больших дюн поблизости, где ветер был слегка послабее. Только после этого я и перешла к исполнению своего плана. Все произошло довольно быстро. В какой-то момент подручного босса атаковала не одна вета, а сразу 20. Как я и предполагала, способности моего врага полностью копировали Джана, а значит, различать иллюзии он не мог. По крайней мере, не в идеале. Подгадав момент, я активировала внутренний дисбаланс и атаковала врага со спины. И вот только в последний момент я чуть не спасовала. Еще бы немного и точно отдернула бы руку Сюко, так и не пронзив тело азиата. Даже не знаю, что в итоге заставило меня перебороть себя. Может, мысль о том, что нужно поспешить и помочь остальным, или же что Джан не хотел бы, чтобы кто-то вот так надругался над памятью о нем. Действительно, не знаю. Однако в итоге я все-таки справилась и вонзила свои сюко в тело лже-Джана. После того, как он потерял возможность двигаться, окончательно добить его я смогла без особых проблем. Теперь нужно было решить, что делать дальше. В отличие от прошлого тумана, буря не глушила связь с остальными, и при желании я могла бы узнать, где они. Вот только учитывая, что сейчас у каждого из них наверняка шел бой, подобная моя инициатива могла очень сильно навредить остальным. Мало того, что все, кроме Эльнары и Иль, отключатся на пару мгновений, так это еще и собьет их с нужного ритма. Даже тех же Эльнару и Иль наше недолгое общение могло серьезно подставить. К тому же помочь всем я точно не смогла бы. Оставался лишь один способ это сделать — одолеть самого босса, оставив без внимания его марионеток. Более того, у меня даже имелся расплывчатый план того, как это можно сделать. На всякий случай, проверив список клана и убедившись в том, что ситуация у всех не катастрофична, я активировала слияние души, после чего убедилась еще и в том, что Азриль справляется, несмотря на нестабильное эмоциональное состояние. В любом случае, нужно спешить. Достав из рюкзака финика и сразу запустив его перевоплощение, а то лисёнка таким ветром и сдуть могло, через эмоциональную связь я приказала ему хорошо так обнюхать труп убитого миньона, после чего активировала следопыта. Идея заключалась в том, что если лже-Джан — порождение способности босса, значит, и его духовная энергия должна быть такой же, как и у нашей главной цели. Другими словами, я надеялась, что Фёник сможет найти след среди бури и провести меня к боссу. К счастью, после недолгих размышлений Феник взмахал хвостом, явно приглашая меня прокатиться верхом. Перед этим я все-таки потратила пару секунд на то, чтобы убрать труп лже-Джана. При этом сделала я это дрожащей рукой. Страх того, что азиат мог оказаться настоящим, никак не хотел меня оставлять. Когда же мне за него упал опыт, я чуть не упала на землю без сил от счастья и облегчения. Все-таки это трюк, и я очень надеялась на то, что остальные тоже смогут его разгадать. Больше немедля я запрыгнула на финика, и тот тотчас побежал и довольно уверенно. Конечно, во время боя я потеряла свой платок, и сейчас песок вновь забивал мне рот и нос. Тем не менее, я почти не обращала на это внимания. Все мои мысли крутились вокруг того, как застать босса врасплох. Учитывая же, что с момента появления Ли и других прошло всего 3 минуты, шансы на это у меня были довольно-таки неплохие. Лиза и не заметила, когда именно все остальные пропали, а они с Иль остались наедине с Ли и Лаэль. С первой же секунды своего появления Ли выбрала целью Лизу, после чего отбросила ее в сторону ото всех одним точным ударом катаны. Как-никак, Лиза была хилом, а вовсе не бойцом, и даже против такой элементарной атаки мало что смогла сделать. Вернее, в другой ситуации она, возможно, сумела бы вовремя среагировать и уклониться, однако не в этой. Пускай разумом девушка и понимала, что сейчас перед ней враг, а настоящая Ли никогда бы ее не атаковала, все равно хотела броситься к азиатке на шею и зарыдать от счастья в ее объятиях. Более того, когда Ли вышла из бури вместе с Лаэль через какое-то время после того, как Лиза осталась одна и уже слегка подлечила себя, сдержать это желание в себе ей удалось с огромным трудом. Тем не менее, она все же додумалась послать Иль сигнал о помощи через свою с ней эмоциональную связь еще до того, как Лаэль в драконьей броне чуть не вышибла молниеносным ударом весь воздух из легких девушки. Кем бы ни были эти две сучки, у них определенно были все способности оригиналов. Еще и эгоистка, кажется, не спешила к Лизе на помощь. Если Дриада не разберется со своими противниками в ближайшее время, не поможет Лизе, Исход данной битвы просчитать не особо сложно. Удивительно, но к возможности умереть здесь Лиза относилась абсолютно спокойно, а вот перспективу погибнуть, не забрав с собой двух тварей, посмевших использовать память Ли и Лаэль в своих целях, бесила ее просто до безумия. В том, что это не настоящая Ли, блондинка больше не сомневалась. Все из-за совмещения, которое они освоили в свое время. Сейчас оно совершенно не работало. А вот только, несмотря на огромное желание, Лиза совсем ничего не могла противопоставить Ли и Лаэль, только лечить себя снова и снова. В итоге, в какой-то момент их битва стала похожа на избиение груши. Лиза летала из стороны в сторону от ударов Лаэль, ломая себе кость за костью, каким-то чудом успевала кинуть на себя исцеление перед новым ударом и вновь по кругу. Еще и адреналин внутри девушки бил ключом, из-за чего с каждым ударом Лизе становилось все труднее и труднее сохранять трезвый рассудок и не поддаваться эмоциям. Хотелось, конечно, однако она понимала, что нельзя. Сейчас для этого было точно не лучшее время. Хорошо хоть. За все те дни, проведенные в этом данже, Лиза неплохо так подтянула навыки самоконтроля и теперь могла, пусть и не без труда, однако подавлять свои мазохистские наклонности. С тем же успехом в большинстве случаев ей удавалось правильно расставлять приоритеты. Ставя инстинкт выживания выше того кайфа, который она испытывала, когда ее жизнь находилась на тончайшей грани между жизнью и смертью. Когда же Ли ударила Лизу в живот своими крутыми кроссовками, то и показалось, что все ее тело вдруг взорвалось изнутри, и в этот раз она уже не смогла подавить душераздирающий крик. Тем временем сучка Ли смотрела на нее и улыбалась. Еще до того, как Лиза успела отхилить себя после последнего удара, та применила удар молнией, чтобы, так сказать, закрепить эффект. Не разбирая и не слыша уже ничего вокруг, Лиза вдруг осознала, что оставшейся у нее маны никак не хватит для того, чтобы залечить все повреждения. Красной строкой в голове девушки пробежала мысль о том, что это конец. Однако нет. К своему удивлению, буквально через пару мгновений Лиза все-таки смогла открыть глаза, хоть и думала, что ей больше никогда этого не удастся. Тут же девушка скривилась от боли и прикусила губу, чтобы не заорать во все горло. Она обнаружила себя распятой на деревянном столбе. Обе руки были пригвождены к нему катаной Ли, а ноги свободно болтались в воздухе, не доставая до земли. Откуда здесь взялся этот столб, непонятно. Так же, как и то, почему эти две твари решили восстановить здоровье Лизы почти до максимума. Разве они не собирались ее убить? Хотят перед этим вдосталь насладиться чужой болью? Скорее всего. Однако Лиза им такого удовольствия не предоставит. Глядя на стоящих недалеко от нее сучек, она мысленно пообещала себе, что не издаст и звука. «Мне так жаль», — вдруг произнесла Лиза с грустью в глазах. Лиза же только сейчас отметила, что с помощью своей способности контроля ветра Ли смогла создать своеобразный купол, где бури не было, и они имели возможность нормально общаться. «Я не хотела причинять тебе боль, клянусь, но босс контролирует наши тела. Мы ничего не можем сделать. Мы словно марионетки в его руках. Я...» «Не старайся», — перебила ее Лиза в злобном оскале. «Я знаю, что ты не Ли. Не сомневайся, я всегда отличу свою девочку от любого иного, даже такого искусного подражателя, как ты. Хотя твои движения, умения, внешность — все идеально скопировано с Ли, ее внутренний мир тебе не воспроизвести. А благодаря слиянию я знаю его от и до. Так что тебе следовало выбрать другого противника, если хотела нас одурачить. Ах, да, еще». Вдруг на лице Лизы засияла безумная улыбка. Ли никогда бы не сказала, что не желает причинить мне боль. Вслед за этим Ли начала, казалось бы, бесконечную серию ударов, во время которых Лиза только и могла что сплёвывать кровь раз за разом. Она подавляла свои крики и стоны, однако даже так изредка стоны вырывались наружу, особенно когда ее мозг отключался. Несмотря на то, что больше Лиза себя уже не лечила, Ли целенаправленно не давала ей умереть. Как только ХП блондинки опускалось до критической точки, или Ли, или Лаэль кидали на нее очередной хил. Казалось, что их запас маны бесконечен, и эта пытка никогда не закончится. Когда Ли в очередной раз проткнула ноги Лизы кинжалами, девушка опять не смогла сдержать крик. «Почему просто не убьете меня?» — спросила Лиза у тварей после их очередного хила в надежде слегка потянуть время и забыть о боли хоть на пару секунд. «Разве вы здесь не ради этого?» «К сожалению, тебя нам убивать нельзя», — на удивление ответила Ли, пожав плечами. «Так же, как и Ильраэль. Господин Айн положил на вас взгляд, ну а мой господин, понятное дело, не хочет идти против его желаний. Однако не думай, что тебе повезло. В руках господина Айна вы обе довольно быстро поймете, что такое настоящий ад. Считай, что наши нынешние забавы служат тебе подготовкой». После этих слов Ли в очередной раз ударила Лизу в живот, из-за чего та сплюнула кровью прямо на лицо твари. «Значит, ваш господин тот еще слабак», — решила продолжить разговор Лиза, изо всех сил стараясь не обращать внимания на резкую боль во всем теле. «Боится какого-то Айна, еще и сражается чужими руками. Такого наверняка даже я смогла бы прибить». «Оплоумела, что ли?» — отозвалась вдруг Лаэль с нескрываемой злостью в голосе. «Господин Цвай сильнейший из всей четверки. Только лучшему из лучших могла достаться способность создавать идеальные копии живых существ, когда-либо умерших в этом данже, с эмоциями и даже чувствами. Господин Цвай — бог нашего мира, так как способен управлять жизнью и смертью». «Ну-ну», — произнесла Лиза с явным сарказмом, после чего получила в ответ два кинжала от Ли, на этот раз пронзившие ей плечи. При этом глаза азиатки светились от злости не хуже, чем у Лаэль. «Сомневаешься, дрянь?» — обратилась так к Лизе. «Ох, если бы не господин Айн, с какой радостью я бы тебя сейчас убила. И не просто убила. Я бы отрезала от тебя кусок за кусочком, после чего зажарила бы это протухшее мясо и с большим удовольствием скормила бы какой-нибудь живности». «Так вперед!» — взглянула на нее Лиза с безумием во взгляде. «Если считаешь, что в силах напугать меня детскими угрозами, значит, еще тупее, чем я вначале подумала». «Ах, вот как!» — понимающе улыбнулась ей Ли. «Наша Лизочка ничего не боится и уже приготовилась к смерти. Теперь все ясно. Похоже, мы изначально выбрали для тебя неправильную пытку». «Да», — тут же кивнула Лаэль, весело улыбаясь, точно какой-то безумец. «Лизочку никакая физическая боль не пугает. Она у нас девочка со стержнем. В таком случае, пожалуй, следует немного сменить подход». Тут же Лаэль непонятно откуда достала узорчатый артефакт незнакомой Лизе формы. «Как насчет того, чтобы помучить душу нашей малышки?» «Так что?» Ли нежно погладила блондинку по волосам, после чего у той внутри все буквально содрогнулось от ненависти. «Посмотрим, как умирают твои друзья. Думается, мне такое времяпровождение придется Лизочке куда больше по вкусу». Еще до того, как Лиза успела огрызнуться, Ли забрала у Лаэля, затем и активировала тот самый неизвестный девушке артефакт. Тем не менее, суть его работы Лизе удалось уловить довольно быстро, ведь буквально через секунду перед ней появилось изображение, будто из проектора, точно такое же, как и то, через которое она наблюдала за испытаниями Синара в лабиринте. Видимо, артефакт служил чем-то типа телетранслятора. Показал же он ей Эльнару, против которой вышла Айлина. И как Андрей допустил то, что эльфика осталась совсем одна. Видимо, ситуация у него была совсем уж плохой. Однако, к удивлению, картина перед Лизой была не такой уж и плачевной, как могла бы. Хотя шансов у Эльнары против воина-драконики было не так уж и много, она продолжала оказывать то сопротивление с помощью своих иллюзий. Эльфика создавала вокруг себя всевозможные иллюзорные преграды и даже собственные копии, пусть и не такие совершенные, как у Веты, благодаря чему запутывала Айлину в решающие моменты и отбегала в сторону. Вот только, похоже, даже так Эльнаре приходилось лечить себя довольно часто, и мана эльфийки очень быстро приближалась к нулю. Такими темпами ее поражение — лишь вопрос времени. «Скучно как-то», — недовольно проворчала вдруг Лаэль. «Давай дальше». Следом артефакт показал им сразу двоих — Азриль и Иль, которые сражались против Синара и еще кого-то. На секунду незнакомый мужчина показался Лизе знакомым, однако вспомнить, откуда она так и не смогла. Что куда важнее, ситуация у этих двоих оставляла желать лучшего. Мало того, что лже-Синар и этот новенький оказались довольно-таки сильными противниками, так еще и Азриль с Иль не могли нормально сражаться, как будто пребывая каждая в своих мыслях. Что-то здесь определенно было не так. «Итак, кто из них умрет первый? Хочешь сделать ставку?» Вновь обратилась к девушке Ли. «Если угадаешь, я убью тебя, а господину Айну скажу, что ты завершила свой путь самоубийством. Как тебе такой вариант? Поверь, для тебя сейчас он самый лучший». Вместо ответа Лиза собрала побольше слюны и плюнула Ли прямо в лицо. В ответ на это действие ее тело пронзила очередная порция боли. Тем временем ситуация со Зриль и Иль на экране становилась все хуже и хуже. «Ты фигнёй долго страдать собираешься? А ну-ка быстро взяла себя в руки. Или хочешь, чтобы мы обе здесь же и сдохли?» Проорала Иль в ухо Азриль, когда они спрятались за одной из дюн после того, как Дриада смогла на пару мгновений связать противников своими корнями, истратив при этом чуть ли не половину маны. «А сама что?» — ответила ей Азриль на тот же манер. «Что это за тип такой, что ты всегда стоишь, как вкопанная, когда он на тебя бросается? Бывший любовник?» «Да не знаю я, кто он!» Тотчас огрызнулась Иль в ответ. «Единственное, помню, что он оставил меня в данже. Всю остальную мою память треклятая система уже давно стерла. Однако какой-то задвиг по поводу этого типа у тебя явно есть. Похоже, что бессознательный», — прокричала Азриль уже поспокойнее. «А у тебя разве нет?» — тут же переспросила Дриада. «Мы обе знаем, что Синар мертв, но ты все равно не можешь нормально атаковать дурацкого моба с его милым личиком. Зато ты, как я вижу, можешь атаковать его без особых проблем». На этом моменте взгляд Азриль встретился с Иль, и у обоих проскочила одна и та же до элементарного простая мысль. Стыдно, что раньше до этого не додумались. Вот только продолжить обсуждение перепалку им больше не дали. Синар с двумя мечами возник как будто из ниоткуда и покромсал пространство в том месте, где мгновением ранее стояла Азриль. Лишь чудом ей удалось уклониться. Вот только вместо того, чтобы контратаковать дракона, Демонесса кинулась в сторону их второго противника, оставив Синара на Иль. Дриада же вдруг вспомнила о том, что у Синара никогда не было полной защиты от ментального воздействия и отправила против него энтов, источающих запах, что воздействовал на бессознательную часть разума дракона. Частично сработало, и уже после 20-го энта, которого Синар отбросил в сторону, движения дракона стали не такими точными и резкими, как раньше. Вот только, к сожалению, чтобы победить лживую тварь, такого несерьезного трюка не хватит. Но что еще Иль могла придумать в такой ситуации? Азриль же тем временем, как ураган, налетела на любовничка Иль, как она его про себя окрестила и сцепилась с ним в схватке на мечах. Вот только любовничек оказался бойцом ближнего боя и, к тому же, довольно умелым. Несмотря на то, что вначале Азриль думала расправиться с ним за пару десятков секунд, все закончилось тем, что демонессе с трудом удавалось отражать его натиск. Дом еще и своей собственной духовной энергией владел. Как ни посмотри, далеко не лучший для нее противник. Вот только все лучше, чем сражаться с Синаром. Хотя Азриль понимала, что ее драконов живых больше нет, а атакует их обычная обманка, все равно не могла заставить себя целиться в смертельные точки на теле моба. После того, как она лишилась всех своих близких, Синар стал для нее целым миром, и теперь, когда его не стало, даже ее воинская закалка дала трещину. Она не могла биться против Синара, и все тут. Так что пусть с ним лучше это извительное дерево разберется. Не успела Азриль вспомнить о Дриаде, как та приземлилась прямиком возле нее с тяжким стоном. Не видя нового выбора, Азриль вновь напомнила Иле о корнях. И как только та активировала их, в этот раз ей это удалось всего на полторы секунды, демонесса подхватила Дриаду и поспешила спрятаться за дюной, в надежде, что на нее вот-вот придет озарение, и она наконец поймет, как справиться с этими дурацкими мобами. «Вот же ж пакость!» — выругалась Иль, как только Азриль ее слегка подлечила. Из-за дюны среднего размера они отлично видели направляющихся к ним Синара и Дейва. Ни с того ни с сего Дриада вспомнила имя их противника, однако это не помешало ей выпускать пары дальше. «Ублюдки! Гады! Демон, вас побери! Ой, прости!» Иль повернулась к Азриль, чтобы извиниться за демона, но, к своему удивлению, увидела ту в очень и очень плохом состоянии. «Ты чего?» Перекричав ветер, спросила Дриада, не скрывая своего беспокойства. «Вета!» Скрутившись от непередаваемой боли, протянула Азриль. Хотя до этого она и старалась не обращать внимания на эмоционально расшатанное состояние своей хозяйки, все равно ведь помочь не могла. Только что боль Веты стала настолько острой, что игнорировать ее больше не получалось. «Да что это? Невозможно. Такими темпами. Вета!» Виолетта. Босса мой финик нашел на удивление быстро. Всего 2 минуты, и мы уже были на месте. Понятное дело, на довольно солидном расстоянии от врага я спешилась с финика и засунула того обратно в рюкзак, после чего активировала невидимость на нас двоих. Затем пошла прямиком к интересующей меня фигуре. В клоунском костюме, очень сильно похожем на наряд прошлого босса, он разместился на самой высокой в округе дюне, откуда продолжал наблюдать за боями своих миньонов через экраны проекции, которые мы уже видели в лабиринте. Выглядел босс при этом еще страннее, чем первый. Он был в несколько раз крупнее прошлого клоуна, однако со все той же неизменной маской, полностью закрывающей его лицо. С красными глазами и как будто зашитым нитками ртом, этот монстр вызывал у меня исключительно негативные эмоции и желание разобраться с ним как можно скорее. «Не думал я, что меня найдешь именно ты». Вдруг клоун резко повернулся в мою сторону, а я-то думала, что под невидимостью смогу подобраться к нему незаметно. И как он только меня обнаружил. Я ожидал, что меня найдет Андрей, и мы с ним сумеем знатно повеселиться. Однако выбирать не приходится. Клоун театрально вздохнул. «Видимо, вначале все же придется разделаться с тобой и уже после этого переходить к десерту». «Как?» — протянула я в ответ, одновременно с этим пытаясь придумать в своем внутреннем мире хоть какой-нибудь план. «Как я тебя нашел?» — весело переспросил клоун. Я же только сейчас поняла, что мы с ним разговаривали абсолютно естественно. В радиусе 10 метров от клоуна не было ни ветра, ни бури. «Это элементарно. У твоего плаща есть один маленький недостаток. Он не способен скрывать твою духовную энергию от тех, кто в силах использовать ментальную магию, как направляющий в поиске фактор. Ты ведь именно так и нашла последнего босса на втором этаже. Неужто уже забыла? Какие же вы люди и фамильяры все-таки идиоты?» Тяжело вздохнул клоун. «То есть...» «А-а!» Клоун задорно поводил указательным пальцем из стороны в сторону, как будто отчитывая меня за что-то. «Лимит вопросов уже исчерпан. К тому же, какой смысл подолгу болтать?» Босс ринулся вперед просто на запредельной скорости, которая несравнима даже с Эльдаром, и пласнул меня по груди тесаком еще до того, как я успела отреагировать. «С трупами!» Кинув на себя исцеление, во внутреннем мире я продолжала искать хоть какое-то решение. Как одолеть этого гада? Попробовала атаковать его ментальной магией, но, понятное дело, безрезультатно. По правде говоря, я не особо и рассчитывала. Тогда что? Дыхания прошлого у меня больше нет. Вдруг я поняла, что времени думать у меня не осталось, поскольку если не начну контратаковать этого урода прямо сейчас, он разделается со мной всего лишь за пару десятков таких же ударов. Вернувшись в Реал, я отразила его следующую атаку с помощью Сюко. Вернее, я подумала, что отразила. Однако на самом деле это было ошибочное первое впечатление. Силы у нас были абсолютно неравны, и клоун отправил меня в полет без особых усилий. Подлечившись, я вновь кинулась в атаку, на этот раз создав вокруг себя несколько десятков иллюзорных виолет. Сама же я осталась с виолетами, готовящимися к дальним атакам. Поскольку здесь ветра не было, я наконец-то могла использовать свой лук. Вот только в итоге я лук даже зарядить не успела. Мои иллюзии не задержали клоуна ни на секунду. Он моментально определил, где находится оригинал, и в итоге мне только чудом удалось избежать его смертельного удара в голову. Скорость, внушение, духовный клинок, молниеносная серия атак с помощью Сюко, невидимая и взрывная стрела. Буквально за пару секунд я вывалила на босса чуть ли не весь главный арсенал своих способностей, лишь для того, чтобы только выжить. Однако все было впустую. Он будто знал мои ходы наперед. «Как? Неужто он мысли читал?» «Нет, успокойся. С твоим уровнем ментальной магии ты, по крайней мере, заметила бы, если бы кто-то стал вмешиваться в работу твоего разума». «Только что это могло быть?» В очередной раз, отлетев в сторону на несколько метров, я проверила свой запас маны и ужаснулась. За каких-то 2 минуты сражения она уже успела упасть до 20%. Все плохо, очень плохо. Маны хватит всего на пару атак. Если я срочно не придумаю, что мне делать, здесь и умру. Правильно говорят, что в ситуациях с угрозой для жизни мозг начинает работать в ускоренном режиме. Вот и в моем шестеренки прокрутились в нужную сторону — проанализировав действия босса от и до. В итоге я смогла ухватиться за одну интересную фразу. «Ты ведь именно так и нашла последнего босса на втором этаже. Неужто уже забыла? Какие же вы, люди и фамильяры, все-таки идиоты?» В ней ответ как раз-таки и заключался. Клоун не читал мои мысли, он просто наблюдал за нами с самого первого этажа и, соответственно, прекрасно знал, что именно от меня можно ожидать. Думаю, именно поэтому он и дурачился со мной в какой-то степени и не выставил против меня новых миньонов. Был уверен в том, что я ему ничего не сделаю. Хотя, возможно, создание столь идеальных копий требовало времени. И все дело в этом. Как бы там ни было, клоун сражался со мной исключительно при помощи скорости, силы и своего неизменного тесака. Вряд ли это были все его способности. Отсюда и получалось, что он расслабился, будучи уверенным в своей победе. Именно это я использовать и собиралась. Парадоксально, но для осуществления плана мне даже особо стараться не пришлось. Просто продолжать давать боссу избивать себя и дальше. Для начала ему следовало сбить мое ХП до 10%, и это было самое опасное. Мало того, что я должна была не отключиться от боли в нужный момент, так еще и рассчитать все таким образом, чтобы не помереть в последнюю секунду. Чтобы босс ничего не заподозрил, моя мана должна была быть на нуле. А значит, даже победив босса, я рисковала умереть от уже существующих ранений. Единственная надежда — рассчитать время таким образом, чтобы при помощи абсолютного восстановления до решающего момента мне успел набежать хоть какой-нибудь минимум маны для исцеления. После очередного удара тесаком, оставившего огромную красную полосу на моей спине, я проверила свое ХП и активировала слияние души с фиником, иначе мне бы потребовался с ним телесный контакт. Клоуна же, кажется, начала забавлять избиение. И, увидев в моих глазах притворную мольбу о спасении, он продолжил с двойным энтузиазмом. «Чёртов садист!» Тем не менее, мне это было лишь на руку. Чем быстрее, тем лучше. Вот так. 20%. 14. 11. 5. В тот момент, когда босс собирался нанести мне решающий удар и сбить последние крупицы ХП, я все-таки нашла силы к нему повернуться. Увидев мой решительный взгляд, он на мгновение опешил. Ну а я, воспользовавшись этим, активировала остановку времени при помощи финика. С искренним изумлением на лице клоун застыл на месте без возможности пошевелиться. Как я и думала, об этой моей способности он не знал, ведь в противном случае наверняка вначале разобрался бы с фиником и уже после этого перешел бы ко мне. Оно и понятно, ведь остановку времени я в этом данже еще не использовала. Теперь у меня было аж целых 5 секунд, чтобы прикончить урода. Подняв свое здоровье за счет восстановившейся маны до того минимума, при котором могла двигаться, я тотчас кинулась в атаку. Понятное дело, большинство ран еще сильно кровоточили, однако у меня не было времени на то, чтобы заниматься полноценным лечением. Сначала этот ублюдок. Недолго думая, я перекинула меч в левую руку и вонзила его в грудь босса в том месте, где должно было находиться сердце. Не зря Вальдемар учил меня смертельным ударом. Одновременно с этим, пронзив голову гада, сюко в правой руке, чтобы уже наверняка. Когда время вышло и клоун пришел в себя, он взглянул на меня с нескрываемым удивлением, буквально за миг до того, как рухнул на землю бездыханным трупом. Упав на землю рядом с ним совсем без сил, я кинула на себя еще один хил, отлично понимая, насколько моя ситуация катастрофична. Если бы я в свое время не взяла абсолютное восстановление маны, то наверняка сегодня погибла бы. Только оно меня и спасло. Краем сознания я отметила, что буря вокруг нас стихла, и на небе теперь вновь светило яркое солнце. Одновременно с этим я открыла список клана с грохочущим внутри сердцем. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста». Удивительно, что из-за смерти Джана и Саяны я не проронила ни слезинки, однако сейчас была готова действительно разрыдаться. И все потому, что мои сокланы оказались живы, не только игроки, но и фамильяры. Единственное, я не могла быть уверена за судьбу Ильдара, однако что-то мне подсказывало, что об этом типе точно можно не волноваться. С трудом верилось, но, кажется, в этот раз нам действительно удалось завершить бой без потерь. Или же нет? В недоумении я отметила, что ХП и мана некоторых моих товарищей так и продолжали потихоньку уменьшаться. Разве бой не должен был завершиться со смертью босса? Да что тут, черт побери, происходит?